Глава 35. Этим утром я собиралась в школу и была словно на иголках. Спускалась на завтрак, словно на казнь. Мне казалось, что Матвей прямо сейчас начнет свои карательные меры в мой адрес, потому что Романа Петровича рядом нет. Он чувствует свою безнаказанность и отсутствие контроля и может выкинуть теперь что угодно. А его мать не станет поддерживать и защищать меня. Я ощущала себя так, словно бы залегла в логово врага. Когда же все это кончится? От пережитого стресса и продолжающихся нервов я стала плохо себя чувствовать. Если я разболеюсь и не смогу доучиться, не смогу поступить в вуз и получить профессию, моя жизнь будет полностью разрушена. Эта тревога о собственном будущем заставляла меня еще больше волноваться. Я начинала снова нервничать, и это неизбежно отражалось на моем здоровье и будет отражаться на учебе потом. Замкнутый круг. И поговорить-то не с кем. Не с кем даже поделиться своими печалями. Только с фотографией мамы, которая мне, увы, конечно, не ответит. Как я оказалась в такой ситуации, сама не понимаю. Да, я всегда была замкнутой девочкой, мало с кем общалась. По вечеринкам не бегала, книги любила, друзей не имела. Но чтобы оказаться словно бы в логове врага и не иметь возможности даже душу кому-то излить, просто потому что таким не поделишься, с кем попало. Такого никогда не случалось со мной. Я будто стала каким-то изгоем, лузером этого праздника жизни. Я разве хуже всех? Разве я недостойна счастья и уважения, как и все в этом мире? Но в мире мажоров были совсем иные законы. И я в них, к сожалению, совершенно не вписывалась. Мне придется выживать, словно в дикой саванне, среди голодных хищников, которые того и гляди, накинутся и сожрут. Едва ты зазеваешься или проявишь слабость. Мне придется найти силы, чтобы просто жить и дождаться окончания этого учебного года и этого несчастливого для меня опекунства. Естественно, я понимала, что если бы угодила в детский дом, то моя жизнь стала бы еще хуже, чем в стенах этого дома, где мне никто не рад. Но все равно то, что мне просто повезло угодить из двух зол в меньшее, меня не утешало. Только выбора у меня нет. Так же, как и возможности сопли наматывать на кулак. Надо брать и жить, решать проблемы по мере их поступления. Буду немного Скарлетт О'Харой и подумаю об этом всем завтра, так сказать. Иначе мой мозг совсем потечет с такими нервами. Я полагала, что уже ничему не удивлюсь в этой жизни, но это случилось. Когда я спустилась на кухню, то не обнаружила привычно суетящейся Тамары у стола. В ней находился только Матвей, который уже усаживался за стол. «Доброе утро!» — робко поздоровалась я. Все-таки вежливость никто не отменял, хоть это и было лишь формальностью с моей стороны. «Доброе!» — ответил Матвей, заметив, что больше в кухне не один. «А где твоя мама?» — уточнила я, оглядывая кухню. Все было готово для такого завтрака, на котором каждый себе должен наложить еду в тарелке сам. Из носика кофейника струился тонкий дымок, что говорило о том, что его заботливо подогрели для нас. На плите стояла сковорода с теплым еще омлетом. На столе большое блюдо с бутербродами, с ветчиной и сыром. «Уехала по делам», — ответил он. «Мама говорила, что хочет устроиться на работу. Скучно ей стало. У нее началась стажировка, так что завтракать и добираться до школы мы будем вдвоем. Ты рада?» «Безумно, черт возьми». Каждые 10 секунд вынужденного нахождения рядом с ним прибавляли седых волос на мою юную бедовую голову. «Ясно», — коротко ответила я и не стала развивать с ним диалог. Стала доставать себе посуду и накладывать омлет. Просто поем молча и уйду одеваться в форму. Я смогу. Это не так сложно, просто молча поесть и не обращать внимания на колкости Матвея. А то, что он будет меня цеплять, я видела по глазам. Он их с меня просто не сводил. Наблюдал за каждым движением, как лев за косулей. Точно прицепится сейчас к чему-то. Но я попробую не поддаваться на провокации и, по возможности, вообще буду молчать. «А знаешь, что это значит, убогая?» Задал он вопрос. Я промолчала. Накрыла сковороду с омлетом крышкой обратно, взяла вилку, положила ее в свою тарелку и с ней вместе пошла к столу. «А я тебе скажу, что ты будешь прислуживать мне в это время», — заявил Матвей. Я со стуком поставила тарелку на стол и подняла глаза. Он что, серьезно? Решил сделать из меня девочку на побегушках, пока родители не видят. Отличное решение. Мажор уставился на меня в ответ. Наши взгляды встретились. Матвей нагло ухмыльнулся своими полными губами. «Че пялишься? Омлет мне тащи! Или ты хочешь, чтобы я все-таки показал это видео всем твоим новым одноклассникам?»